Новгородская веча, посоветовавшись с владыкою, придумала ловкий ответ. «Если хочешь узнать, какая вера лучше, наша или ваша, то пошли в Царьград к патриарху, ибо мы приняли свою веру от греков. А с тобой спорить о ней не будем. Если же есть какое между нами соседское неудовольствие, то посылаем бояр к тебе на съезд». Тысяцкий Аврам, Кузьма Твердиславич и иные бояре приехали в Ореховец. Отсюда Кузьма Твердиславич отправился к королю, который тогда со своим флотом стоял у Березовых островов, то есть против Выборга. Но Магнус отослал Кузьму назад уже с решительными требованиями, чтобы новгородцы приняли католичество. Затем он вступил в Неву и занялся осадой Ореховца, а между тем посылал отряды, которые принялись силою крестить новгородскую Ижору в католическую веру. Новгородцы начали собирать свое земское ополчение, а вперед послали небольшую дружину под начальством помянутого боярина Аницифора Лукинича. Ему удалось побить 500 немцев из тех, которые крестили Ижору. Новгородское ополчение с посадником Федором Даниловичем и великокняжескими наместниками двинулось в Ладогу, но не шло далее, поджидая помощи от великого князя. Семен Иванович Гордый обещал эту помощь и даже пошел было сам с войском, но, отвлекаемый другими делами, с дороги воротился, поручив войско брату Ивану. А последний дошел только до Новгорода и здесь остановился. Благодаря этой медленности и нерешительности как новгородцев, так и москвитян, король успел взять Ореховец. Причем попали в плен Тысяцкий Аврам, Кузьма Твердиславич и 8 иных новгородских бояр. Завоеванный город был занят шведским гарнизоном. Брат великого князя Иван Иванович, известный своим невоинственным характером, после того ушел с московским войском обратно в низовую землю. Таким образом, в самый разгар войны с сильным неприятелем новгородцы были предоставлены одним собственным средством. Они старались заручиться, по крайней мере, помощью псковичей, с каковою целью около того времени заключили с ними договор в селе Болотове. По этому договору Псков признавался младшим братом Великого Новгорода. Новгородцы отказались от права назначать посадников во Пскове. Владычным наместником на церковном суде во Пскове должен был быть природный пскович, а в Новгород псковичи не могли быть призываемы к суду как к светскому через подвойских, изведников и беречей, так и к церковному через софьян или владычных людей. После того в новгородском ополчении мы действительно встречаем псковскую дружину. Это ополчение из Ладоги двинулось, наконец, далее и подступило к Ореховцу. Между тем болезни, недостаток продовольствия, ропот собственных подданных на поборы и военные тягости, соперничество военачальников шведских с наемными немецкими, а также неудачи, постигшие флот, все это охладило апостольское рвение Магнуса, и он с главным войском ушел за море. Тем не менее, шведский гарнизон в Ореховце, состоявший из 800 человек, оборонялся мужественно, и осада затянулась. Вдруг псковичи получили известие, что ливонские немцы нарушили мир и начали воевать псковскую землю одновременно в разных местах. Псковичи, конечно, всполошились и собрались уходить на защиту собственной земли. Тщетно новгородцы упрашивали их остаться, напоминая о братстве и только что заключенном договоре. Псковская дружина выступила из лагеря не тайком, не ночью, а в полдень, при звуке своих воинских труб, бубнов и посвистелей. Шведы со стен смотрели на это отступление и смеялись. Однако дело кончилось не в их пользу. Новгородцы на этот раз действовали мужественно и энергично. Они стояли под городом всю осень и зиму, от Успеньего дня до 24 февраля 1349 года. Наконец им удалось своими приметами зажечь город и потом ворваться в него. Шведы думали спастись в каменную башню. Они были частью изрублены, частью взяты в плен. Война продолжалась еще некоторое время. Новгородцы вновь подступили к Выборгу и пожгли его окрестности. Наконец, в самой Швеции возникли смуты. Недовольные вельможи объявили Магнуса лишенным престола, в Норвегии посадили королем его младшего сына Гакона, а в Швеции старшего Эриха. В таких обстоятельствах шведы при посредстве Ливонского ордена в городе Юйеве или Дерпте заключили мир с новгородцами в 1350 году. По этому миру Карелия была разделена между Швецией и Новгородом. Граница проведена по реке Сестре, впадающей в Финский залив. С обоих сторон разменялись пленными. Этот мир Новгорода со шведами оказался довольно прочен, ибо после того мы только изредка встречаем некоторые мелкие пограничные нападения, не имевшие важных последствий. Псковская община также одними собственными силами отстояла себя от ливонских немцев в войне 1348-49 годов. В этой войне был убит под Изборском храбрый литовский наместник Юрий Витовтович. После того псковичи, обманутые вообще надеждой на литовскую помощь против немцев, послали в Полоцк к Андрею Ольгердовичу и велели сказать ему, что более не признают его своим князем, так как он, вместо того, чтобы самому сидеть в Пскове, держал в нем своих наместников. Следствием чего был, конечно, гнев со стороны Ольгерда, который велел захватить находившихся в Литве псковских купцов, отнять у них товары коней и самих засадить в тюрьмы, но потом, взявший с них выкуп, отпустил. А сын его Андрей с палачанами напал на соседнюю псковскую волость Варнач и повоевал ее, 1350 год. Псковичи потом отомстили ему набегом на Полоцкую область под начальством своего служилого князя Евстафия Изборского. В ту эпоху Россию, как известно, посетила Великая моровая язва или так называемая Черная смерть. С особую силой она свирепствовала в Пскове, где продолжалось все лето 1352 года. Все кладбища при церквах так переполнились, что пришлось рыть могильные ямы вдали от церквей. Многие мужчины и женщины спешили удалиться в монастыри и там постричься, чтобы встретить смерть в ангельском чине. Плач и отчаяние господствовали в городе. В это печальное время по просьбе псковских властей явился владыка Василий не в свою череду, то есть не в обычное и определенное время, когда происходил епископский подъезд, а для того, чтобы благословить паству и преподать ей духовное утешение. Он совершил крестный ход вокруг города с некоторыми мощами святых, со всем духовенством и народом. После того владыка отбыл из Пскова, но дорогою скончался. Очевидно, он сделался жертвой той же самой черной смерти. Это был один из замечательных новгородских владык, более 29 лет управлявший новгородской церковью. В 1330 году владыка Моисей удалился в Колмовский монастырь, им самим основанный и расположенный в верстах в двух от Софийской стороны, на берегах Волхова. Тщетно новгородцы просили его воротиться на свой престол. Моисей принял схиму и благословил граждан избрать на его место достойного мужа. Целых 8 месяцев Великий Новгород оставался без архипастыря. Наконец, после многих совещаний граждан с духовенством, изолюбили поставить архиепископом Григория Калеку, священника при церкви Козьмы и Демьяна на Холопьей улице. Его постригли в иноки, назвали Василием и посадили на владычном дворе. А затем он ездил для своего поставления во Владимир, где тогда находился митрополит Феогност. Василий оправдал свой выбор и явился весьма деятельным владыкою. Он был усердный строитель и, кроме нескольких каменных церквей, воздвиг новые каменные стены вокруг Софийского Кремля. В особенности усиливалась его строительная деятельность после больших пожаров, опустошавших Новгород. Василий, как и другие лучшие новгородские владыки, являлся ревностным патриотом в случаях политической невзгоды и не раз сам ездил во главе посольства к Ивану Калите и Симеону Гордому, чтобы утешать их ссоры с новгородцами. Особенно любопытна его двойственная борьба с одной стороны за церковную самостоятельность Новгорода, с другой — против такой же самостоятельности Пскова.